Вот любопытно, братцы, заговорил Григорий, обращаясь к хозяину и Потёлкову. Кончится война, и по-новому заживем. На Украине Рада правит, у нас войсковой круг. Атаман Каледин вполголоса поправил Потёлков. Все равно, какая разница? Разницы-то нету, согласился Потёлков. России, матушке, мы теперь низко кланялись, продолжал Григорий, желая выведать, как отнесутся к этому Дроздов и этот здоровило из гвардейской батареи. Своя власть, свои порядки, хохлов с казачьей земли долой, протянем границы, не подходи. Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революции нам на руку. Ты как, Дроздов? Хозяин заюлил улыбкой и резвыми телодвижениями. Конечно, лучше будет. Мужики нашу силу переняли, житья за ними нету. Что это за черт? Наказные атаманья все какие-то немцы. Фон Таубе, да фон Грабе, да разные подобные. Земли все этим штаб-офицерам резали. Теперь хоть воздохнем. А Россия с этим помирится? Ни к кому не обращаясь, тихо спросил Потёлков. Небось, помирится, уверил Григорий. И будет одно и то же. Тех же щей да пожиже влей. Как-то? А точно так. Потёлков проворней заворочил картечинами глаз, кинул лобовой грузный взгляд на Григория. Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием, а он тебе будет сланивать по сусалам. Тоже прекрасная живуха. Камень на шею да с яру. Григорий встал, отмеряя по тесной голенке шаги, несколько раз касался расставленных колен Потёлкова. Остановившись против него, спросил, а как же? До конца. До какого? Чтоб раз начали, значит, бороздить до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию, надо стараться, чтобы власть к народу перешла. А это басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие прочие придавят, аж запишем. Как же, Потёлков, по-твоему? И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелый на подъем глаза картечины. Народную власть, выборную. Под генеральскую лапу ляжешь опять война, нам это лишнее. Кабы такая власть кругом по всему свету установилась, чтоб народ не притесняли, не травили на войне. А то что ж, худые шаровары хоть наизнанку выверни, все одно те же дыры. Гулко похлопав ладонями по коленям, Потёлков зло улыбнулся, раздел мелкие несчетно плотные зубы. Нам от старины подальше, а то в такую упряжку запрягут, что хуже царской обозначится. А править нами кто будет? Сами, оживился Потёлков, заберем свою власть, вот и правила. Лишь бы подпруги нам за раз чудок отпустили, а скинуть Калединых сумеемся. Я говорю, глухо бурчал Григорий, что ничего я не понимаю. Мне трудно в этом разобраться. Блукаю я, как в метель в степи. Ты этим не отделаешься. Жизнь заставит разобраться, и не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону. Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви ногова осокари в палисаднике, и не слышал, о чем спорили Дроздов с Потёлковым. Мучительно старался разобраться в сумятице мысли, продумать что-то, решить.